Часть четвертая. Башня трупов. Эпиграф. Четверо были героями, и познал Резенкамф победу над силой. Четверо были мудрецами, и познал Резенкамф победу над разумом. Четверо были магами, и познал Резенкамф победу над волшебством. Но 13-й ланграф не был героем, не был мудрецом, не был магом. Он шел вперед, а друзья прикрывали его спину. Фиолетовый плащ королевы Танитриэль бился на его плечах, и меч без имени горел в небе. Хроники Локхайма. Что-то долго вы меня спасали. Могли бы и поторопиться. Дыхание перехватило и грудь защемило от обиды. После того, что мы пережили? Тьма, черти, бегство от смерти, у меня не было слов. Я, кстати, не обвиняю вас лично, милорд, хотя... Договорить ли не удалось. Взорвавшаяся праведным гневом Вероника закатила ей звучную оплеуху. Но прежде чем моя белобрысая служанка успела протестующе пискнуть, могучие руки бульдозера подняли ее за шиворот. Трусливый рыцарь заорал так, что на Лии заколыхалась одежда. «Неблагодарная девчонка! Лорд Скиминог вырвал тебя из пасти смерти, а ты позволяешь себе упрекать его в медлительности? Из-за тебя одной столько людей ходило по краешку могилы! Никто и никогда не повторит подвиг ланграфа! Ты недостойна дышать одним воздухом с моим господином!» «Оставь ее, Жан, устало выдавил я. Пусть идет куда хочет и с кем хочет. Я приношу ей свои извинения за ничем неоправданную задержку. Нам пора». На этот раз наш отряд был довольно внушительным. 20 дружинников во главе со Злобыней Никитичем, 12 чертей под руководством поручика Брумеля, Вероника, Гаргулия Таймс, ну и мы с бульдозером. Старая ведьма ждала нас в окрестностях Вошнахауза, там, где смерть забрала Лию. Мы вернулись туда без осложнений. В первый раз на моей памяти Вероника составила заклинание правильно. Теперь у каждого была своя дорога. Я убедил союзников обмануть врага, на время уйти в подполье и собраться уже в начале активных боевых действий. Сомнения в том, что они будут, отметались. Волей или неволей, но судьба заставляла меня драться с Резенкамфом. Похоже, это единственный шанс вернуться домой, хотя прошел уже почти месяц, и меня наверняка похоронили. Может, даже памятная доска висит где-нибудь. А, ладно. Князь со своими людьми намеревался скрываться в южных лесах. Брумель в северных. Такая вот партизанщина. Лично я хотел бы продолжить экскурсии по стране и навестить повара. Козни Резенкамфа я не то чтобы не боялся, скорее привык к ним. Да и зачем доставлять лишние удобства противнику? Если я где-то осяду стабильно, меня и найти легко. А так пусть побегает. В конце концов, кто кого ловит? Вот пусть он и суетится. А я поеду в гости. Злобыня и Брумель отчалили. Веронику забрала Гаргулия Таймс, и в течение нескольких минут в синем небе виднелись фигурки двух ведьм с распущенными волосами. Все это время Лия стояла столбом, придавленная тяжестью обвинения и упрекающими взглядами. Мы с Жаном тронули поводья. «Милорд!» Я обернулся. «У вас плащ запылился». «Ну и что?» «И рубашка уже не свежая». По ее щекам крупными каплями катились слезы. Настоящие, искренние. Я вздохнул и посмотрел на рыцаря. Судя по всему, мой оруженосец быстро остыл и теперь был готов сам зареветь от сострадания. Господи, да ведь и я не сержусь на нее в сущности. Что же, у меня сердца нет? Для чего мы ее спасали? Я кивнул совсем убитой девчонке и выразительно хлопнул своего коня по крупу. Мгновение, и Лия уже сидела сзади, обхватив руками мой пояс, и рыдала так, что меня не спасал и плащ королевы Локхайма. Мы без особых приключений выехали на побережье. Спешить было некуда. И после ужина бульдозер живописно рассказывал вновь прибывшей, какие чудеса храбрости и самообладания проявил лорд Скиминог, чтобы вытащить ее из царства мертвых. Врал безбожно и столь вдохновенно, что я и сам ему верил. Лия бледнела, краснела, округляла испуганно глаза или радостно взвизгивала в зависимости от поворота сюжета. За разговорами наступил вечер. Уже ночью я проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс меня за воротник. «Милорд!» «А? Случилось что-нибудь?» «Проснитесь, милорд!» В темноте ночи я почти не различал ее лица, но Лия настойчиво шептала мне в ухо. «Вы опять спасли мне жизнь! Я вам так благодарна! Так благодарна!» «Ага, послушай, поздно уже, давай спать!» «Конечно, милорд! Вы ведь мой господин! Я за этим и пришла!» «Зачем за этим?» «Ну, я буду спать с вами. Я уже все понимаю. Как настоящая любовница». «Ты что, вместо молока самогонки перед сном тяпнула?» «Я вас не интересую. Как женщина?» «Тебе сколько лет?» 20. «Врешь?» 18. «Уже ближе. А мне 27. Ты хочешь, чтобы меня упекли за растление малолетних? Господи, ты ведь ребенок еще. Пойми меня правильно, я не импотент какой-нибудь, но и не...» «А что такое импотент?» «Ну, это... в смысле... в общем, видишь, ты не знаешь даже самых элементарных вещей. О чем может быть речь?» «Я научусь». «Вот научишься, тогда и приходи. А сейчас иди к себе под плащик и баиньки, тебе еще завтрак готовить». «Ну, хоть один поцелуй, милорд». «Ладно, один. Вот сюда». Я ткнул себя пальцем в небритую щеку. Лия робко коснулась меня губами. «А вы меня?» «Завтра. Все завтра. Или на днях. Ну, там, поближе к концу недели, а лучше месяца». «Правда?» «Конечно. Когда я тебя обманывал?» Через 5 минут счастливая девчонка уже мирно похрапывала на своем месте. Но мне она сон перебила. Я вспомнил дом, жену, и провалялся в грустных воспоминаниях почти до рассвета. Эх, погодка, что надо! Солнышко, песок, чайки кричат над головой. Наше трио в полном составе, довольное и сытое. Дорога открыта, и никто не треплет нервы. Ризенкамф, Раюмсдаль, кардинал Кал, волчий коготь, бесноватая герла, настоятель приблудцев, тьма, черти — все это уже лишь яркие воспоминания. Словно сон какой-то. И всплывают в памяти не кровь, не убитые враги, не количество и тяжесть собственных ран, а что-то веселое, комичное, нелепое. Например, как из меня делали слугу дьявола. Или как Жан пошел мыться к Лии, а вылетел с шайкой на голове. Как Вероника обливала супом пожилых ведьм из тихого пристанища. Как ряса настоятеля гонялась за монахами. Смех, одним словом. Есть что вспомнить. Да и сам я, наверное, изменился. Стал ездить верхом не хуже ковбоя. Выучился фехтовать. Не ахти как, но все же. Закалился, перестал чихать. Не имея возможности для длительных размышлений над структурой времени и пространства, прекратил скорбеть о судьбе и впадать в панику. Человек ко всему привыкает. Этот мир, в сущности, был не лучше и не хуже моего собственного. Опять-таки, все происходящее больше напоминало фарс, трагикомедию, хорошо поставленный спектакль, и пока никого не задевало всерьез. Если раньше я предполагал, что меч без имени — это лишь одно из имен черного меча, тогда я вечный воитель, спаситель и защитник человечества, герой на службе закона и тому подобные штучки. Нет, братцы-кролики, все мои приключения явно отдают легкой пародии на героику. Без всяких намеков на значимость и весомость. Ну и ладно, каждому свое, как говорится. Из философствования меня вывел дикий визг Лии. Бульдозер указал пальцем на что-то впереди и рухнул с лошади в глубоком обмороке. Визг прекратился. Наша далеко не слабонервная спутница последовала примеру Жана. Что же, черт побери, произошло? В шагах в 20 от развилки дорог стояла странная пирамида из каких-то скрещенных палок, тряпок, обрывков шкур и отрезанной женской головы сверху. Господи. Кони фыркали и били копытами, зеленые мухи радостно кружили вокруг, а я вместо того, чтобы как все прилечь на минутку, был вынужден приводить в чувство этих олухов. Забота о здоровье других – великое лекарство. Не будь я занят, меня бы наверняка стошнило. В конце концов мы влезли в седло и потрусили подальше от страшного места. Что это было, бульдозер? Лучше не спрашивайте, милорд. парня зубы клацали от страха. «Лия, ты что-нибудь знаешь об этом?» Она подняла на меня испуганные глаза. «Нет, нет, и не хочу. Мы все погибнем. От них нет спасения». «Да объясните же толком. Вы что, никогда не видели трупов? Если уж я привык в вашей стране к виду крови. Мы ведь не раз выпутывались из самых страшных передряг, даже из когтей самой смерти». «Вот она и настигла нас. Я слышала. И Жан об этом знает. Они не появлялись в нашей стране уже лет 5. Но еще моя бабка рассказывала о нечеловеческих ужасах, творимых голубыми гиенами». «Расскажи подробнее». «Что тут рассказывать?» – вклинился бульдозер. «Мы видели их знак. Значит, они рядом. Замок сэра Чарльза Ли стоит в приграничье, вон там за рощей». Он осекся. Из-за кустов нам навстречу вышли вооруженные люди. Они были одеты в длинные юбки со множеством разрезов, туфли на высоких каблуках, носили прически конский хвост или длинные косы с бантиками, ну и разные серьги, бусы, колечки, плюс неимоверное количество косметики. Если бы не нацеленные в нашу сторону копья, я бы хихикнул. Признаться, парни выглядели весьма комично. «Ну и...» — я сдвинул брови. «Не знаю, чего, собственно, испугались мои спутники. Грозными наши враги не выглядели. Они даже заулыбались. Потом один шагнул вперед и скомандовал тонким фальцетом. «Женщине смерть, мужчин в постель!» До меня, наконец, дошло. Мой конь взвился на дыбы и прыгнул прямо в ощетинившуюся железом толпу. Бульдозер и Лия, не сговариваясь, пришпорили лошадей и дунули следом. Как мы вырвались, не знаю. По-видимому, от нас просто не ожидали активного сопротивления. Брошенные вслед копья чудом никого не задели. С отчаянными воплями мы, как оголтелые, неслись к замку повара. Благо, там уже приготовились к бою, и у подъемного моста нас встретил ракочущий бас старого рыцаря. «Открыть ворота ланграфу меча без имени!» «Значит, мы в осаде?» «Обложены, как еноты», — подтвердил сэр Чарльз. «Эти твари хлынули из лесов нескончаемым потоком. Наши сторожевые посты не сумели их даже задержать. Легче остановить лавину». «Сколько у вас воинов? Я не бог весть, какой знаток в военном деле, но положение обязывало». «Я, мои сыновья и вы с оруженосцем. Итого 5 рыцарей», — начал загибать пальцы хозяин замка. «Еще около 50 человек в моей дружине, ну и крестьяне, ремесленники, купцы. Всех вместе 120-150 душ». «Можно привлечь женщин?» «Конечно. Они обязательно будут драться. Голубые гиены вырезают их всех, включая младенцев женского пола. Мужчины угоняются в рабство, где подвергаются страшным унижениям». «А почему вы не соберетесь всей кучей и не набьете им морду?» — удивился я. «Ведь рыцарь на боевом коне стоит 10 таких папуасов». «Их примерно 10 000», — покачал головой повар. «Они возьмут замок быстрее, чем наш гонец доберется за помощью Вошна Хаус и Рестайл. Люди боятся их. Говорят, что набеги гиен направляет сам Резенкамф». «Мрачновато. Что же это творится, сэр Чарльз? Резенкамф ухитряется завести дружбу со всеми негодяями вашего мира, а король Плимутрок может и не знать, что на его земле хозяйничают мафиозные группировки. С этим безобразием пора кончать. Сколько можно терпеть? Мы попросту разобьем их?» «Браво, мой мальчик!» — растрогался старый рыцарь. «Еще там, на турнире, я понял, что у вас большое будущее. Вместе мы действительно разобьем врага. Я готов выслушать любые предложения». Мне пришлось уставиться в потолок и слегка поднапрячь память. «Так, давненько я не защищал замков. Если уж совсем честно, сроду этим не занимался. Однако начинать когда-нибудь надо. Сколько у нас времени в запасе?» «Часов 8-10. Раньше 11 утра они не начнут. Гиены любят поспать». «Мы можем послать за помощью?» «Гонец уже в пути. Маркиз де Брас поспешит к нам, если мы продержимся 2 дня. А там, возможно, удастся выстоять и до подхода армии Плимутрока 1-го. «А до этого неплохо бы взять языка и попытаться выведать планы врага». «У нас 3 пленных», — довольно хмыкнул повар. «Прошу вас за мной в подземелье».